Глава 51. Борис Германович без слов распахнул дверь пошире и отошел. Она шагнула в прихожую. И только когда щелкнул за спиной замок, отчим произнес. «Мамы твоей сейчас нет. Она повела Павлика в поликлинику». «Я тогда в другой раз заеду». Она повернулась к двери, но ключа в замке не оказалось. «Да что ты! Она скоро вернется. Подожди тут». «Но я все-таки зайду позже». Стараясь не терять самообладание, произнесла Мика. Шагнула к двери и выжидающе посмотрела на него. Но он и не подумал ее выпускать. Мысли лихорадочно скакали. А что будет, если он не откроет дверь? Если не выпустит ее? Что тогда делать? Кричать во всю глотку? Пригрозить? Да нет, он же не станет на нее набрасываться. Или станет? Или все-таки мать? И где все-таки мать? Как-то вернется. У Бориса Германовича странно блестели глаза. Руки он, к счастью, держал в карманах домашних брюк, но видно было, как под тонкой мягкой тканью шевелились его пальцы. Словно он там ими перебирал. Неприятно это выглядело. «Да что ты как неродная! Проходи, Микаэла, располагайся, чайку попью. Хочешь чаю? Я как раз из командировки вчера приехал. В Китае был. Привез шенпуэр. Пробовала когда-нибудь шенпуэр? Лучше чай, поверь». Он говорил с придыханием, жадно ощупывая ее взглядом. «Только попробуй. Тебе понравится, обещаю. Сама потом захочешь». Последние две фразы он и вовсе произнес таким тоном, словно вовсе не чай имел в виду. Мика еле подавила порыв передернуться. «Ну же, Микаэла!» «Не хочу. Откройте, пожалуйста, дверь». «А что ты хочешь? Только скажи. Денег? Подарков?» «Я могу быть очень щедрым. Очень». Тут он вынул из кармана руку, протянул к ней, провел кончиками пальцев по щеке. Она шарахнулась от него, скривившись от отвращения. «Дверь откройте! Сейчас же!» – потребовала Мика, брезгливо отирая щеку. «А я ведь к тебе по-хорошему. А ты грубишь. Нехорошо». Он сузил глаза, но продолжал улыбаться. «Немедленно откройте дверь!» – занервничав, повысила она голос. «Ты всегда была строптивая, упрямая, неблагодарная, дикая козочка. А я все не пойму, как у такой снулой размазни родилась такая козочка?» Мика отступила, коснулась спиной двери, он же приблизился вплотную. Теперь она ощущала, что от его дыхания слегка несло алкоголем. Мика отвернула лицо, лишь бы не чувствовать этот запах. «Всегда хотелось тебя укротить. Ну, давай же, покажи еще свой норов. Мне это нравится. Давай, но...» Он прибольно схватил ее за предплечье и развернул к себе. «Убери руки, старый козел!» – зашипела Мика. «Открывай дверь, или я закричу!» «А вот это уже хамство!» – подцокал он языком. «Кричи! Всем плевать!» «Я напишу на тебя заявление в полицию. Больной урод!» Он лишь тихо рассмеялся. «Дурочка!» А потом резко схватил и вторую руку, порывисто притиснулся к Мике всем телом. Прижал с собой к двери, коснулся на мгновение ее лба подбородком, заросшим седой щетиной. Мика от омерзения взвилась, оттолкнула его, что есть сил, и рванула в сторону. Он выпустил ее от неожиданности, но лишь на мгновение. Тут же снова поймал за запястье, дернул на себя. Она скорее рефлекторно, чем осмысленно, взмахнула свободной рукой и полоснула ногтями по его щеке. Он, охнув, тут же расцепил хватку, прижал ладонь к лицу. Мика отскочила от него, метнулась в кухню, сшибая по пути стулья. «Сучка!» — крикнул отчим и кинулся за ней. Мика подлетела к разделочному столу, схватила какой-то ковшик, швырнула в него, даже попала. Но это его, если и остановило, то совсем ненадолго. Он снова двинулся на нее и выглядел сейчас как никогда устрашающе. Седые, растрепанные пряди, обычно гладко зачесанные назад, упали на лоб. Глаза горели каким-то безумием, на щеке багровели кровавые полосы, и руки... Руки его нетерпеливо подрагивали. Отступив еще на пару шагов, Мика принялась кидать в него все, что попадалось под руку. Солонку, кружки, заварник, початую бутылку виски. Он уворачивался, закрывался руками, но все равно наступал. А когда ему прилетало, только зверел еще больше. «Истеричка чертова! Бешеная сучка! Ничего, я найду на тебя управу. И не таких объезжали, как шелковая будешь». Когда под рукой уже ничего не осталось, Мика с грохотом опрокинула большой обеденный стол прямо ему под ноги. И сразу же взлетела на подоконник, распахнула створки окна и истошно на весь двор закричала: «Помоги!» «Помогите! На меня напали! 12-я квартира! Выломайте дверь! Спасите! Вызывайте полицию! Скорее!» Под окнами тут же образовалась группка зевак. Кто-то и правда побежал в подъезд, кто-то схватился за телефон, кто-то стал снимать. Борис Германович перебрался через стол, схватил ее за локоть и грубо сдернул с подоконника. «Заткнись, идиотка! Закрой свой рот! Или убери руки, больной урод!» Но отчим стиснул ее еще крепче и торопливо поволок через разгромленную кухню в прихожую. Достал из кармана ключ, отомкнул замок и буквально вытолкнул Мику на площадку. «Ты еще пожалеешь! Сама прибежишь еще! Попомни мое слово!» Следом швырнул ее сумочку и захлопнул дверь. По лестнице бегом уже поднимался навстречу какой-то незнакомый парень. «Что случилось?» Только сейчас на Мику накатил запоздалый страх. Аж ноги резко ослабели, и всю ее затрясло. Из глаз брызнули слезы. «Вы целы?» — допытывался паренек. А ее так колотило, что она и сказать толком ничего не могла. Он скинул рюкзак, достал оттуда бутылку с минералкой, отвинтил крышку и заставил ее сделать несколько глотков. Потом проводил вниз и даже такси вызвал. У него самой телефон еще днем разрядился. Во дворе на Мику все косились с любопытством и перешептывались. «А что произошло? Не знаете? Это на нее напали? А кто? Из какой квартиры?» К счастью, вскоре подъехало такси. Всю дорогу она пыталась успокоиться, внушала себе, что все уже позади, и вообще ничего катастрофичного не произошло, не успела. Но даже когда она вышла у своего подъезда, руки тряслись так, что пока судорожно искала ключ, выронила сумочку, и все разлетелось по асфальту. А главное, телефон упал неудачно. От удара экран подернулся сеткой трещин. Наверное, эта мелкая неприятность стала последней каплей, потому что Мика вдруг разрыдалась. Присев на корточки, собирала рассыпавшиеся вещи, а сама всхлипывала, то и дело стирая слезы тыльной стороной руки. С характерным пиканьем открылась подъездная дверь, и кто-то вышел на улицу. Мика, не поднимаясь, опустила голову пониже. Не хотелось, чтобы соседи видели ее такой, и потом тоже шептались и сплетничали. «Мика!» — услышала она над головой. И тут же рядом присел Леша и принялся ей помогать. «Что с тобой? Что случилось?»